115. Матерь Агни-йоги. Спросят, почему все время возвращаемся к одной и той же теме? Ответьте, возвращение не означает повторение, но скорее углубление ранее сказанного. Это во-первых. Во-вторых, привычки мыслить не ясно сияющие настолько сильны в человеке и настолько трудно поддаются искоренению, что ни слова, ни убеждения, ни чтение учения не помогают. И требуются повторные напоминания, чтобы решимость соблюсти мысль стала окончательной и непоколебимой. Слишком поздно начинать это перед смертью или после нее в мире надземном.